Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник Сретения, Господня, встреча Ветхого и Нового Заветов. Начиная свое служение, спасение мира, Господь скажет о святом Иоанне Предтече, что он больший из рожденных женами. И тут же добавит, но меньший в Царстве Небесном, больше его. Это значит, что Ветхий Завет, которому еще принадлежит Предтеча, и Новый Завет, которому принадлежит малейший из учеников Христовых, совершенно отличаются друг от друга. Тот, кто принадлежит Новому Завету, причастен бесконечно большим тайнам, чем тот, кто принадлежит Ветхому. В этом новизна нашей жизни, и в этом праздник Сретения. В этой встрече, в этом благословении, в котором мы участвуем, чрезвычайное событие, потому что Господь наш Иисус Христос, пришедший упразднить все богослужение Ветхого Завета, начинает с того, чтобы исполнить его. О каком очищении Спасителя мира Христа и Божией Матери может идти речь? Младенец Христос приносится в храм согласно ветхозаветному закону, и в этот отпавший от Бога мир греха и скверны входит тайна очищения. Он подчиняется этому закону, как и Пречистая Дева, которая поднимает тайну материнства на божественную высоту и дарует чистоту девства всем женщинам в своем благословении. Пречистая Дева с Богом-младенцем смиренно приходит в храм, как бы нуждаясь в очищении. Но именно через этот древний закон, которому повинуются Господь и Божия Матерь, раскрывается безмерная любовь Бога, являемая Христом. Этот сегодняшний праздник Церкви – это чудесное смирение Христа и Божией Матери, дает нам почувствовать разницу между Ветхим и Новым Заветом и радость принадлежать тому Царству, где малейший – больше самого великого в Ветхом Завете. И это чудо, Бог, открывающий себя во Христе, Бог в трех лицах, Бог обнищавший, не имеющий ничего, и Бог все отдающий, Бог привечная любовь, Бог, образ которого был искажен просто невежеством людей, их неспособностью понять, что Бог – это свет, в котором нет никакой тьмы, совершенная самоотдача. Этот Бог здесь – Бог живой, Бог – Дух и Истина, Бог, который все отдает и который зовет нас к такой же щедрости. Недостаточно все внешнее соблюдать. Праздник Сретения, Дух Святой – возвещает о свете. Когда мы все соблюдаем и отказываемся от любви Божией, когда мы закрываемся от света, совершается зло, тогда мы запираемся в собственной тьме. Праведный Симеон держит младенца Христа в своих объятиях, но в то же время мы знаем, что страшно впасть в руки Бога Живаго. И когда, напротив, свет, как полдень, сияет в нас, когда касается нас благодать, мы становимся иными. Мы узнаем любовь божественную, вечную жизнь Отца и Сына и Святаго Духа. Но все это совершается внутри нас, а не вовне. И искупление, кровь Иисуса Христа – это не как кровь ветхозаветных жертв, Кровь Христова являет высший дар любви, которая ждет с неколеблющимся терпением. Она исполнена доверия лучшему, что есть в нас. Устанавливая этот противовес света тьме, не оставляющий наши души, чтобы разбудить в нас искру божественной любви. Каменная церковь, в которой мы сегодня встретились, в каком-то смысле родилась от Иерусалимского храма, но она обрела совершенно другой смысл, ибо священное в Новом Завете перешло внутрь человека. Великое событие Пасхи Господней, к которому обращены все наши праздники, связано, как свидетельствует Писание, именно с разрушением древнего храма. Завеса церковная разодралась от верхнего края до нижнего, каменное святилище упразднилось, потому что отныне отношения между человеком и Богом не будут только соблюдением внешних обрядов. В христианстве не существует внешних обрядов, ибо таинства – это не внешние, они наполнены присутствием Господа нашего. И эти таинства доступны нам только в той мере, в какой мы внутренне устремлены ко Христу. Отныне мы принадлежим этой любви, ибо Христос, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Эта кровь завета освящает нас, как истинное и вечное святилище Божие. И это происходит не только тогда, когда мы приходим в каменный или деревянный храм, чтобы приобщиться к святыне, поскольку священное также и мы сами в этой жизни, где действует благодать Христова. Вся наша жизнь вошла в область божественную, наша душа и тело, все, что нам дано от Бога, участвует в таинстве. Вся наша личность призвана стать вечным свидетельством присутствия Христова. В этом радость праздника Сретения. В этом главный смысл его и сегодняшней литургии, как и главный смысл креста и воскресения Христова. Мы не можем в этом сомневаться, когда видим на Тайной вечере Господа нашего, преклоняющего колени в умовении ног пред Своими учениками и через них перед всеми людьми, нуждающимися в спасении. Если Христос на коленях перед нами, это значит, что новое святилище заменяет старое, которое скоро будет поглощено огнем, зажженным римским победителем. И нет никакого сомнения, что новое святилище, как бы ни были немощны апостолы в Сионской горнице, это они, это мы. Святилище Божие – это мы сами, и мы должны носить в себе Бога, потому что наши тела – храмы Духа Святого, и наши души должны становиться день за днем этим небом, где мы встречаемся в наших собственных глубинах с любовью Божественной Троицы. Как таинственна и чудесна жизнь, как безмерна слава Божия, и как должны мы благодарить Христа за Его дар, не отступая от каменного храма, входить в сокровенные глубины вечного святилища Божия. Наше призвание в том, чтобы, выйдя из этого каменного храма, мы могли войти глубже в храм жизни, чтобы руками, которых коснулся свет, стараться придать всему, что мы делаем, измерение таинства, чтобы все наши труды и скорби были свидетельством о Христе, живущем в нас. Он посылает нас в этот мир, где возможна встреча человека с Богом, который недалеко от каждого из нас, и где возможна наша встреча друг с другом, потому что Он дыхание нашей души и жизнь нашей жизни, как свидетельствуют те, кто навеки встретил Его. Аминь.